Глава 12. Иногда на мимолетные секунды я приходила в себя и пыталась открыть глаза. Ощущала холод улиц, пробирающий до костей тело, скрытое лишь тонкой ночной сорочкой. В момент, когда меня занесли в неизвестную комнату, уложили на кровать и укутали одеялом, я снова была в сознании, но тепло разморило меня и толкнуло обратно в пропасть. Я правда пыталась бороться, но у меня это отвратно получалось. Чувствовала я себя особенно уязвимой. Сквозь пелену я услышала чьи-то шаги. Сердце импульсом пустило кровь, пропитавшуюся страхом, и я наконец-то пришла в себя. Сразу предприняла попытку встать, но тяжесть в голове повалила меня обратно. Я постаралась сфокусировать взгляд. Разглядеть хоть что-то в помещении с едва поступающим в окно лунным светом, но я как будто находилась в черной коробке. Пустота и мрак, стены, которые словно шептали мне, что выхода нет. Голова заныла вместе ушиба, когда я все же вновь попыталась подняться, а когда повернулась в сторону изножья кровати и заметила, как на стуле располагался чей-то силуэт, колющая боль в черепе усилилась. Человек склонил голову, и его голос пробился словно сквозь вату. «Здравствуй, Аврора!» Из меня вырвался визг, и я впечаталась лопатками в изголовье кровати. Я не чувствовала никакого запаха темного, осознавала, что не обожгу, не смогу защититься. Челюсть слишком сильно дрожала, зуб на зуб не попадал, но я все же волшебным образом задала вопрос: «Кто вы?» Человек молчал, кажется, продолжая пялиться на меня, и взгляд его ножом проходился по грудине. Я попыталась повторить вопрос, но слова застряли в глотке. Ответ от неизвестного все же последовал: «Правитель темного мира». Его слова влетели пулей в грудь. Я широко раскрыла глаза, впилась пальцами в простыни и отчаянно пожелала сделать хотя бы один безболезненный вдох. Но все было тщетно. От страха мне становилось хуже и хуже с каждой секундой. Я попыталась поджать ноги, но цепкие руки поймали меня за лодыжки. Пока я брыкалась, правитель подошел ко мне и устроился на самом краю кровати. Он приподнял одеяло и пальцами прошелся по своду стопы. «И правда не обжигаешь», — удовлетворенно произнес он и рывком притянул меня к себе. Я оказалась на краю кровати, не издав ни звука. Правитель схватил меня за щеки, повертел голову в разные стороны, изучил лицо. Пока он держал меня возле себя, я почти не дышала, так как воздух между нами был пропитан моим кошмаром и его идиотским величием. Ради собственной гордости я предприняла попытку воспротивиться, попыталась оторвать от себя пальцы, но получила унизительный шлепок по плечу, а затем бедру. «Бойкая, есть в тебе что-то от темного мира». Я замерла, когда он прикоснулся к ушибу на голове и будто с заботой поправил волосы. После он сдернул с меня одеяло. «Встань!» И вместо того, чтобы прикрыться, я покорно поднялась. Сорочка доходила до середины бедра, разрез, который я считала весьма соблазнительным раньше, стал мне ненавистен. Он разорвался по шву выше, из-за чего дошел до тазовой косточки. Возможно, это произошло, пока меня несли или везли к правителю. Я чувствовала, как именно этот участок кожи горит от мерзости наблюдателя. Я коснулась его, и по телу разлилась боль. Там определенно был синяк. Я постаралась абстрагироваться от этого, забыть о том, что на мне нет бюстгальтера, что только ткань сорочки на тонких лямках прикрывала грудь. Я была выставлена на показ почти голой, и мне пришлось приложить титанические усилия, чтобы сдержать рвотный позыв. Каждая секунда была пыткой, и когда правитель разрешил мне сесть, я испытала крошечное облегчение. Я моментально натянула на себя одеяло и спрятала лицо за прядями спутавшихся волос. Только так и могла защититься. И только полное послушание, покой и податливость могли дать время мне и ребенку на спасение. Хотя бы на самый маленький в этом мире луч надежды. Глаза жгло от слез. Но я стерла их тыльной стороной ладони и уверенно, без страха посмотрела на правителя. Так, словно во мне жил воин, самый сильный человек, способный вытащить меня из этой дыры. И что же смогло заставить темного полюбить тебя? Выплюнул правитель с отвращением. Я вижу лишь скучное лицо с невыразительным телом. Вокруг него ходят толпы самых красивых темных девушек, его партнерша Ребекка, а он выбрал этот пресный кусок недоразумения. Убожество, пресный кусок недоразумения. Отлично. Я думала, правитель способен на куда более худшее унижение. Меня никак не задела его речь. Но если исправить цвет волос и глаз, возможно, вид станет достойным. И даже не стыдно будет показывать тебя людям рядом с Брайаном. «О чем вы?» — опешила я. «Видишь ли, весьма удобно иметь такой мощный рычаг по управлению Брайаном под рукой». «Какой ужас! Меня планировали выкрасть из светлого мира? Навсегда превратить в темную и сделать пешкой? Блейк работал на этого психа и притащил меня сюда, чтобы взять Брайана под тотальный контроль? Почему вы попросили Блейка привести меня к вам только сейчас?» — осмелилась спросить я. «Во-первых, мне не пришлось его просить. Во-вторых, мне всегда было любопытно посмотреть на тебя. Но после новостей о твоем положении желание усилилось». Органы сжались в один тугой узел, и я положила взмокшие ладони на низ живота. И снова страх, тягучий, то горячий, то холодный, лизнул каждую косточку в теле. «Сейчас», — продолжил правитель все так же бесстрастно, — «когда я увидел твое лицо, ты мне напомнила девушку. С ней познакомил меня один из темных, с которым я выпивал. Он был так сильно влюблен в нее, что переставал бояться банальных законов и собственных противоестественных чувств. Блондинка отвечала ему взаимностью. «Не знаю, что заставляло меня молчать», — усмехнулся он. «В те дни меня только назначили преемником, и мне было не до интриг собутыльника. А потом про них узнало правительство. Состоялся суд, на котором я присутствовал. Светлая заявила, что ее изнасиловал темный. Стояла на своей светлой половине и даже не глядела в сторону того, кого еще вчера называла любимым. А он сидел в тени и корчился от боли. Первый раз в жизни ревел и не понимал, что происходит. Слушал ее обвинения, проглатывал их и все так же любил. Я видел это в его глазах, пока из них вместо слез не потекла кровь, пока он не стал сплевывать ее на пол. Его убили прямо на ее глазах, а она только улыбнулась. В этом заключается любовь, Аврора». Он говорил о моей маме, и каждое его слово было абсолютной правдой. Но как я могла объяснить, что мама была не в себе? Рассказать правителю темных, что в светлом мире тоже успешно промывают мозги? «Шлюхи светлого мира шепчут сказки темным о неземной любви и потом наслаждаются их смертью. Вы истребляете их, превращаете в еще больших чудовищ». «Все не так». Правитель замахнулся на меня, и чтобы избежать удара, я отвернулась, сжалась в комок, обняла себя за живот и уткнулась лицом в постель, подставляя под кулак спину. Но он не тронул меня, лишь напугал в очередной раз, показав, насколько я слаба. Сесть ровно рядом с ним я больше не решалась и осталась отвернутой на полусогнутых в локтях руках и с опущенной головой. Так меньше чувствовалась боль, тише звенела в ушах. «Конечно, никакого суда в отношении Брайана быть не могло. Он оказался тем самым темным, которого не пришлось подталкивать к тому, чтобы пересечь границу. Идиот полез в это болото сам». «Подталкивать? Правительство темных тоже нуждалось в контакте? Но для чего?» «Нам прекрасно удавалось создавать для светлых иллюзию того, что они держат ситуацию под контролем. Но из-за вашей интрижки пришлось слегка скорректировать планы». «Поэтому вы взялись за Брайана?» — тихо спросила я. Он был рожден для того, чтобы уничтожить светлых. И я приложу все усилия, чтобы его существование послужило на славу главной цели темного мира. Вам придется очень постараться. Мою колкость без внимания правитель не оставил. Он положил ладони мне на спину между лопаток и прижал меня к постели. Затем грубым рывком перевернул на спину и схватил за шею. Слегка надавил, но лишь для того, чтобы почувствовать бешеный пульс моего сердца. «Ты думаешь, что у тебя есть шанс повернуть все в свою сторону, маленькая светлая?» — шипел он над моим лицом. «Нет. Ты росла в светлом мире, и твой зад подтирали до твоего совершеннолетия, я полагаю, если и не после. У тебя нет никаких навыков, чтобы бороться, и ты выбрала совершенно не того темного для своих игр». Вторая его рука скользнула к животу. Я попыталась закричать и оттолкнуть, но он надавил на шею, позволяя только хрипу вырваться из моего рта. «Этот ребенок — ошибка. Никогда кровь лучшего темного не будет смешиваться с кровью светлой оборванки. Противозаконное, противоестественное отродье». Правитель отпустил меня, и я тут же шумно втянула воздух, наполнила легкие желанным кислородом. «Ты послужишь на славу, дорогая Аврора», — продолжил правитель, отступая к выходу. «Твоя смерть, как и смерть твоего ребенка, превратят Брайана в того, кто свершит задуманное. Он обрушит свой гнев на светлый мир и собственными руками убьет каждого, кого ты считала своей семьей. Он подарит темному миру то величие, которое он заслуживает». Я не могла больше сказать ни слова. Правитель вышел из комнаты, удовлетворенный проделанной работой, и тогда я позволила себе слабость. Мой рот скривился в немом вое отчаяния и страха. Я вся скрючилась под одеялом, обняла себя и попросила прощения у ребенка за то, что не обладала достаточной храбростью, силой и статусом, чтобы легко вызволить нас из плена. В висках пульсировало, горло жгла желчь. Я боялась, что из-за подобного состояния могу потерять ребенка. Это помогло мне собраться, укротить собственное тело и зацепиться за остатки того, что называли смелостью. Через какое-то непродолжительное время ко мне пришли неизвестные. Они взяли меня под мышки и без лишних разговоров повели, вероятно, к правителю. К этому моменту я забыла о страхе, о том, что мне предстояло, возможно, в последний раз встретиться с Брайаном. Я как будто смирилась, хотя не говорила себе, что умру. Даже пока меня вели по коридору в полном мраке, я не позволяла себе истерик. Только безмолвные слезы и пустой, вероятно, уже мертвенный взгляд. Когда дверь отворилась, и передо мной предстал зал, залитый лунным светом, я ощутила взволнованные и судорожные конвульсии сердца в груди. Меня резко одернули, и я перестала смотреть на свои босые и замерзшие ноги. Подняла голову и сразу увидела его. Он стоял напротив. Бездвижно и молча смотрел на меня какое-то время, а затем сорвался с места, сделал один шаг, но тут же замер. И только когда я зажмурилась, а до ушей долетел собственный вопль, я прочувствовала всю боль от удара по синяку на оголенном бедре. «Еще один шаг, Брайан, и я вспорю ей живот. Ты знаешь, я на это способен». Голос правителя заставил меня замолчать и стереть с лица гримасу изнеможения. Я выпрямилась и вновь посмотрела на Брайана со спокойствием, на которое только была способна. И вера не в какое-нибудь чудо или в собственные силы, а в него держала меня на плаву и не позволяла упасть на колени. «Прости меня», — сказал он. Его слова, интонация, с которой он их произнес, были полны сожаления и вины. Но он не был виноват в этом. Я не жалела ни об одной минуте, которую провела с ним, ни об одном решении. Поэтому я улыбнулась, чтобы, возможно, хотя бы немного подбодрить его. Чтобы он увидел, что со мной все в порядке, что я повторила бы все снова, даже если бы знала, что не покину этот зал живой. «Я прошу вас». Брайан обратился к правителю, который все это время стоял чуть в стороне. «Я сделаю все, что угодно, только отпустите ее. Пусть она вернется домой. Она не имеет никакого отношения к этому всему. Она вынашивает ребенка будущего правителя темного мира. Считаешь это мелочи? Повисла звенящая тишина. Она дезориентировала, сгущала воздух и наполняла его отчаянием. Я кое-как сделала вдох, и Брайан, кажется, тоже поддался мимолетной слабости. Силуэт его слегка покачнулся. «Откуда вам известно?» — совсем тихо спросил он. «Источник. Один очень сильно ненавидящий тебя источник». Блейк. Брайан вряд ли мог представить, что его друг поступит так. Несмотря на все ссоры, они всегда держались вместе. Но удар все же был нанесен. «Чего вы хотите?» — спросил Брайан. Правитель встал прямо передо мной, загораживая его. «Что мне сделать?» «Для начала было бы неплохо встать на колени». Брайан именно это и сделал без малейших промедлений. «Прошу вас, отпустите ее!» Послышался звук удара, после чего правитель наклонился к Брайану и что-то прошептал. Слова эти подняли Брайана с колен и вскипятили кровь внутри него. Я видела, как его широкие плечи вздымались из-за каждого тяжелого вдоха, и как разрасталась аура вокруг него, словно он был готов разрушить все. Но он сдерживался из последних сил, осознавая, что любой неверный шаг может усугубить ситуацию. «Брайан, хочешь познакомиться с источником?» Правитель для чего-то слишком возвышенно похлопал в ладоши, и дверь за моей спиной отворилась. Я знала наверняка, что в зал вошел Блейк, и в тот же момент из дальнего угла к Брайану выбежала девушка. Сначала я ее не узнала, но как только она задала вопрос, я сразу поняла — это Ребекка. «Блейк? Почему?» Ее голос был пропитан отчаянием, шоком и, кажется, болью разбитого вдребезги сердца. Она стояла на месте и не могла решить, что сделать. Подойти к нему или же уйти прочь, чтобы больше никогда не видеть. Блейк же молчал и даже не смотрел на нее, а ждал того, что скажет правитель. «Этот парень предложил сделку», — начал мужчина, медленно расхаживая по залу. «Он поведал о светлой, которая вынашивает ребенка от темного, и сказал, что может привести ее в обмен на твою свободу, Ребекка». «Мою что?» «Купил твою свободу от роли партнерши Брайана за жизнь этой дамы». Он небрежно показал на меня. Все повернулись в сторону Блейка. Я в том числе, надеясь услышать хоть что-то. Потому что полное непонимание и ненависть захлестнули меня с головой и отбили остатки разума. «Я убью тебя!» Гортанным рыком вырвалось из Брайана, и он сжал кулаки, готовясь нанести удар. Ребекка обошла Брайана, преградила ему путь и сама медленно подошла к Блейку. «Ты привел сюда беременную девушку, которая ни в чем не виновата, чтобы только избавить меня от необходимости быть инкубатором для детей Брайана?» Она спросила тихо, до сих пор сомневаясь в том, что все правильно поняла, и, очевидно, боясь получить ответ, так как не имела никакого понятия, как реагировать. «Отвечай!» Уже вскрикнула она, ударяя его в грудь ладонью, и ответом послужил лишь стыдливый кивок. «Ты в своем уме?» «Это было ради...» Ребекка не позволила ему закончить. Она вскинула руку и дала ему пощечину. Звонкий шлепок заставил меня зажмуриться, словно удар пришелся на меня. Из-за этого я не заметила, как Ребекка подошла ко мне и грубо приказала охранникам отступить. Они посмотрели на правителя, и тот лишь усмехнулся и подозвал к Ребекке еще несколько человек. «Меня мало волнуют ваши интриги. Куда интереснее тот факт, что ты, Брайан, нарушил сразу несколько законов. У тебя роман со Светлой, и от тебя снова беременна девушка, которая не является твоей партнершей. Два в одном. И смерть этой девушки может стереть раз и навсегда твои непростительные ошибки». «Нет!» — вскрикнул Брайан, и его тут же облепили со всех сторон. Он мог разобраться с несколькими людьми, у него почти получилось прорваться ко мне, Но все новые и новые темные стекались в зал, нападали на него и пытались обездвижить. Ребекку оттащили в сторону, меня же толкнули к стоящему в центре вакханалии правителю. «Я сделаю все, что вы скажете!» Брайан продолжал бороться, но его без остановки били то в живот, то в голову с разных сторон. Пинали и пытались повалить. «Прошу, только не трогайте ее! Я вас умоляю!» Я плохо различала то, что происходит прямо перед глазами, но чувствовала каждый удар. Когда замахивался Брайан, я тоже дергалась, старалась вырваться из оков цепких рук. Я должна была быть как он. Я хотела сделать все, чтобы помочь ему, чтобы спасти нас. Но физически я была бесполезна. Во мне оставались только крупицы моральных сил. «Я предупреждал тебя много раз, дорогой мой преемник. У короля не должно быть слабостей». Правитель подошел к Брайану и что-то сделал. «Случай с той девчонкой ничему тебя не научил? Я буду убивать всех, кем ты дорожишь, пока боль, которая сейчас жрет твои внутренности, не поглотит тебя всего. Только посмей, хоть пальцем». Брайана охватила судорога, и его речь оборвалась резким вдохом. «Посмею. Убью самое дорогое, что есть у тебя, на твоих же глазах. Уничтожу твой шанс обрести семью, которую ты так хочешь». Ноги Брайана подкосились, и он вновь упал на колени. Все его тело расслабилось, перестав повиноваться. «Поднимите его, я хочу, чтобы он это видел». Неизвестный темный схватил его за волосы на затылке и заставил поднять голову. Другие темные схватили за руки. Брайан пытался что-то сказать, но в итоге получалось только невнятное мычание. Они его полностью парализовали. Как это было тогда, когда они убивали на его глазах Эйми. Правитель направился ко мне. В его руке в лунном свете блеснуло острие ножа. Я быстро повернулась в сторону Ребекки, которую оттаскивали от меня все дальше, затем посмотрела на Блейка, вокруг которого тоже выстроились охранники. Сначала он следил за Ребеккой, но потом его взгляд приковался ко мне. «Хорошо. Смотри, Блейк, что ты натворил». «Ну что, Брайан, ты рад? В очередной раз обошел закон. Жаль без подружки». Правитель встал напротив меня. Провел по щеке ножом, аккуратно, лишь слегка задев кожу. «Представь, как сильно она сейчас тебя ненавидит». «Нет, Брайан, не слушай его!» — громко и четко проговорила я. «Посмотри, как ужасно она выглядит. Должно быть, ей очень больно». Он отошел в сторону, чтобы Брайан мог видеть меня. В тот момент я поняла, что не покажу страха, не пророню ни слезинки. Это не может быть концом. Я обещала себе и Брайану, что не сдамся, что буду бороться. «Брайан, я знаю, ты меня слышишь и понимаю, какие мысли сейчас в твоей голове», — спокойно и размеренно начала я. «Но это не конец. Мне совсем не страшно и не больно. Я знаю, что ты сейчас встанешь, и мы вместе уйдем». Правитель издал наглый и высокомерный смех, приставляя нож к моему животу. Холод лезвия чувствовался через сорочку, но кровь внутри кипела и грела меня, не давала принять подобный исход. «Брайан!» — вновь позвала я, и тогда правитель сильнее вдавил лезвие мне в живот. Каждая артерия в организме бешено запульсировала, кровь ударила в мозг, и адреналин участил сердцебиение. Я чувствовала, как что-то мощное течет по телу, становится одним целым с кожей и моим нутром. Это было сильнее страха и банальных инстинктов, сильнее желания выжить. Я вмиг осознала, что не просто хочу спасти нас. Я могу это сделать. Мое стремление подкрепилось безграничной любовью, восхищением и обожанием, верой в Брайана. А главное, верой в себя, в свою тьму и свет, которые были единым целым не для того, чтобы я ныла о том, как же много мне нужно работать над собой. Они внутри меня в полном согласии и принятии друг друга для того, чтобы я была смелее, выше собственных слабостей и не просто кричала о своей готовности сражаться, а делала это. «Брайан, я люблю тебя!» Я выкрикнула это не из-за страха, что все резко оборвется. Нужно было сказать Брайану, что он все еще в самом центре моего сердца, как бы сильно не сдавливали его тиски трудностей. «Прошу, встань! Ты мне нужен!» Мне нужно было его увидеть, даже если это будет последнее, что я смогу сделать. Никто не ожидал, что я предприму очередную попытку сбежать, поэтому, когда я чуть ли не с рычанием дернулась вперед к Брайану, мне удалось освободить руки. Я начала терять равновесие из-за слишком сильного рывка, и перед падением яркая вспышка ослепила меня. Белый свет отдавал холодом. Он освежал и бодрил. Это были не яркие лучи солнца. Это была луна, которая недавно слегка приоткрыла для меня тайны темного мира. «Не может быть!» — сорвался тихий шепот с моих губ. «Я стала видеть лучше. Раньше я с трудом видела хоть какие-то детали, лишь темные силуэты, тени и размытые движения. Сейчас же я отчетливо различала одежду, могла рассмотреть каждый палец, и даже лица стали слегка проглядывать сквозь темную пелену. Это придало мне уверенности. Брайан был прямо передо мной. Всего несколько метров отделяли нас. Он висел, как тряпичная кукла на руках прислужников правителя, и его все так же заставляли смотреть на меня. «Правитель? Ее глаза?» — сказал тот, который держал Брайана за волосы. Я попыталась подползти ближе, но правитель уже оказался рядом. Он присел сбоку и за подбородок повернул меня к себе. «Твой взгляд?» — задумчиво произнес он. «Стал более сфокусированным. Ты видишь?» «Недостаточно хорошо, чтобы разглядеть вашу удивленную морду. Я дерзила, прекрасно понимая, что я для него не больше, чем живая игрушка, и просто так в гневе меня никогда не убьют». Правитель опустил руку ниже и, откинув спутавшиеся волосы на одну сторону, взял меня за заднюю часть шеи и развернул обратно к Брайану. Он меня не поднял, а оставил стоять на коленях. Возле самого уха раздался его мерзкий голос. «Как прискорбно, что последнее, что ты увидишь, как твой возлюбленный стоит на коленях, парализованный и неспособный помочь». Он вновь поднес лезвие к моему животу. Я втянула воздух и выпрямилась в неосознанной попытке отстраниться. Мысли в хаотичном порядке летали и не выдавали ни одной здравой идеи, которая могла спасти нас. Я бегала взглядом по Брайану, пока не увидела, как указательный палец на его руке слегка пошевелился. «Брайан, у тебя получается!» Я подалась вперед, но правитель притянул меня обратно, сильнее сжимая шею. Следующие мои слова прозвучали сквозь боль. «Еще немного!» «Я верю в тебя, слышишь?» Вся его кисть пришла в движение, которое уже заметили остальные. «Что за...» Правитель в замешательстве ослабил хватку, но острие уже подцепило сорочку и почти порвало ее. «Я убью ее!» «Брайан!» Сильнейший крик вырвался из моей груди, когда острие все же прошлось по коже. Все вокруг для меня замедлилось, заглохло, а затем вспыхнуло, разорвалось на части, как несчастное сердце. Нож со звоном упал на пол, и меня, как ненужный мешок, швырнули в сторону. Я не пострадала, если не считать покалеченных ног и тонкой струйки крови, сползающей от пупка вниз. Сначала я увидела застывшего и шокированного правителя, а потом Брайана. Тот уже твердо стоял на ногах. Все темные, ранее державшие его, валялись на полу и скулили, пытаясь уползти прочь. «Невероятно!» — прошептал правитель. Брайан не двигался, тяжело дышал и смотрел куда-то перед собой. Не замечал даже, как к нему приближался тот, кто еще недавно хотел вспороть мне живот. В это время ко мне подбежала Ребекка, которую, вероятно, отпустили, когда увидели, что Брайан смог побороть действие парализующего вещества. Она подняла меня, обняла и в таком же шоке, что и я, посмотрела на друга. «Его глаза черные», — прошептала она мне. «Черт!» — выругалась я вслух, выплескивая сгусток скопившихся эмоций. Нужно было срочно помочь Брайану. Из-за страха за меня он потерялся в пучине кошмаров, и я не хотела оставлять его одного. «Я должен кое-что проверить. Принесите мне любой источник света. Нетерпеливо скомандовал правитель, уже стоя рядом с Брайаном, до сих пор даже не шелохнувшимся. Только благодаря этому неизведанному до сих пор состоянию мой темный смог прекратить действие препарата. Сейчас он был зомбированным серым. «Я боюсь за него. Мы должны что-то сделать». Почти скулила я, хватаясь то за сердце, то за живот, который стало тянуть. Ребекка заметила мои нервные движения и крепче меня обняла, пытаясь успокоить. «Ты правильно делала, что разговаривала с ним. Чувства к тебе пробуждали в нем светлую сторону. Просто вспомни о том, что перед тем, как твои стороны объединились, они были излечены. Поэтому ты меняешься медленно и благоприятно. Брайана же никто даже не пытался вернуть в нормальное состояние. Он страдал от галлюцинаций и приступов ярости. Можно сказать, он все это время был поврежден». В зал вбежал один из охранников и вручил маленький фонарик правителю. Тот сразу включил свет и направил его на лицо Брайана. Снова тот убийственный холодный взгляд, переполненный ненавистью и желанием все и всех уничтожить. «Он не боится света! Это совершилось!» — воскликнул правитель. Как сумасшедший ученый, довольный своим творением, он стал ликовать. «Мы хорошо над тобой поработали, дорогой мой преемник. Как же долго ты противился тому, чтобы стать таким?» Он обошел несколько раз Брайана и остановился сбоку от него. «Проверим, как хорошо ты выполняешь мои команды. Хочешь знать, кто виноват в том, что Аврору убили? Ты ведь думаешь, что именно это случилось?» Брайан кивнул. «Нет, Брайан, я жива!» — воскликнула я, но Брайан не слышал меня. Правитель, заметив это, обрадовался еще больше, и голос его стал источать яд. «Ребекка! Это она зачинщик всего, что здесь произошло. Она виновата в смерти Авроры!» Брайан медленно повернул голову в нашу сторону, и Ребекка вся сжалась. «Думаю, ей стоит заплатить за это», —